Возвышение Меркурия. Книга 16. Глава И. Рвущаяся в наш мир мощь была настолько велика, что я решил перестраховаться. Вокруг усадьбы заполыхал мощный энергетический барьер, развернутый лично мной. Защита Мьёльнира безусловно была хороша, но обновлял он ее давно. При этом, на момент создания, та предназначалась для противостояния врагам из этого мира, а не неведомым созданиям, которые способны устроить нечто подобное. Вверх взмыл Сандал, прекрасно почувствовавший колоссальный выброс силы. Из сада донесся рык молодых драконов, те были недовольны, что их покинул наставник, показывавший приемы боя. К тому же они тоже чувствовали присутствие чего-то непонятного и настолько сильного, что давило на разум и сковывало их движение. Чашка кофе, которую держала в руках Лера, обратилась пылью от выплеснувшейся силы, а богиню окутал мерцающий серый доспех. Где-то снаружи яростно заскрипел Жорик, вслед за которым в разуме послышался тонкий писк Мьёльнира. Рявкнул дежурный офицер гвардии, давая солдатам приказ приготовиться к бою. Не знаю почему, но члены свиты до сих выставляли около дома и на прилегающей территории караулы. Я повернулся к Салвиане, собираясь уточнить, что это такое. Воительница с корабля Матери Снов точно распознала незваных гостей, но тут Сандал показал мне картинку и пришлось на момент задержаться. Собственно, любой бы сделал паузу, увидев настолько невероятное зрелище. Гигантская махина, размером с приличную гору, только изготовленная, судя по всему, из металла, около которой клубилась марево и трещал воздух, по которому проскакивали черные полосы, неизвестные только что разорвали само пространство, войдя в ткань этого мира, и то еще не пришло в норму. Корабль – это единственное, что приходило на ум. И судя по тому, что я наблюдал, находящийся во вполне рабочем состоянии, флот Агвера, они пришли убить нас. Кухню огласил голос Салвианы, которая подтвердила мои подозрения. Нас, вопросительно приподнял я брови. Синекожая дева чуть замешкалась, пройдясь взглядом по остальным. Измайлова тут не было, а без присутствия своего господина она порой терялась. Хотя и научилась манерам, сейчас на ней была рубашка и короткие домашние шорты. Наконец вернула взгляд на меня. Здесь корабль Матери Снов, мой повелитель, его капитан, а в его разуме ваша печать. Они захотят уничтожить всех и каждого, кто как-то связан с кораблем. А ведь действительно, Михаил не просто получил доступ к управлению судном. В его энергетическом каркасе появилась метка, подтверждающая полномочия. Удобно и практично, но позволяет врагу тебя идентифицировать. В дверях кухни появился Оболенский, держащий в руках кофейную чашку, из которой отчетливо пахло коньяком. В небе какая-то хреновина летает, сиятельство. Это наше или можно сбивать? Кто-то из дев нервно рассмеялся, а я качнул головой. Иногда мне казалось, что образ мышления князя кардинально отличается от остальных разумных. И скажи я ему сейчас, что эту хреновину можно сбивать, кавалергард именно это и постарается сделать. Не наша, но сбивать нельзя. По крайней мере, пока они сами не напали. Тот сделал солидный глоток из чашки и понимающе покивал. Это верно. Пусть потом не говорят, что мы первые начали. Я кашлянул, теперь уже сам сдерживая нервный смех, и направился на улицу, взмахом руки увлекая за собой остальных. К моменту, когда я оказался перед усадьбой, сюда уже выбрались все, кого не было на кухне. Стояли, с изумленным видом смотря в небо, где плавала все та же махина. Салвиана сразу же бросилась к Михаилу, принявшись что-то тихо, но весьма горячо излагать. Софья, которая было рванулась, чтобы оттеснить синекожую деву от жениха, замерла, прислушиваясь. А я принялся раздавать команды. Улих, на тебе оборона усадьбы. Все девы, кроме Наихвы и Леры, остаются с тобой. Лера, Ратибор, Прохор, Наихва, вы прикроете Владивосток. На тот случай, если наши гости решат вдруг ударить по городу. Поняв, что половина присутствующих смотрит на меня с немым вопросом в глазах, вспомнил, что их не было на кухне во время откровения Салвиана и поспешил добавить. Это корабль флота Агвера, который прибыл к нам, охотясь на своих врагов. Идиотов среди моих соратников не было, так что объяснять детали не пришлось. А вот сама новость, мягко говоря, никого не обрадовала. Если к иномирным врагам, которые появлялись из порталов, все уже более или менее привыкли, то подобное наблюдали впервые. Сбоку переступил с ноги на ногу Оболенский. А ты сам как же, сиятельство? Я покосился на кавалергарда, после чего вернул взгляд на корабль. Полечу знакомиться, заодно выясню, насколько они серьезно настроены. Князь хмуро кивнул, явно расстроился, что ему придется отправиться во Владивосток, вместо того, чтобы лицом к лицу встретиться с неизвестной угрозой. Но так будет правильно. Если дело дойдет до открытой схватки, тогда работы хватит на всех. А пока я попробую завязать переговоры. С неба молнией рухнул сандал, принявший материальный облик еще в воздухе. Стоило мне запрыгнуть на спину дракона, как рядом очутился каменный еж, которого еще мгновение назад не было поблизости. А спустя секунду мы взмыли в воздух. Не могу пробиться через их защиту, негодующе протянул Мьёльнир, как только мы оторвались от земли. А что-то вообще разобрать можешь? Насколько они опасны? Ответил я вопросом, который прямо сейчас крутился в голове. Спутник помолчал, шмыгнул носом и, наконец, озвучил ответ. СС слишком мощные щиты, не прорваться. Энергии у них точно немало. Голос у него был немного обескураженным, спутник отвык встречать объекты, которые не мог немедленно просканировать, изучить и оценить. Особенно странным это было сейчас, после того, как мы вернулись из крепости духа, совершив громадный скачок в плане объема силы. Прятаться я не стал, собственно именно поэтому сандал летел сейчас в материальном виде, а не в качестве призрака. Судя по тому, как лихо противник ворвался в пространство нашего мира, возможности у них были весьма обширные. Скорее всего, смогли бы обнаружить и призрачного божественного спутника. К тому же я планировал поговорить, а не просто облететь их по кругу и вернуться назад. Затруднительно будет вызвать экипаж на контакт, если он тебя не заметит. По мере приближения становились видны детали. Корабль был изрядно потрепан, в некоторых местах обшивки виднелись сквозные дыры, а кое-где куски металла были надорваны и изогнуты под углом. Последствия боя в межмировом пространстве, или они не первый раз вот так врывались в чужую атмосферу, стремясь уничтожить врагов. Чего я пока не понимал, так это за каким циклопом им понадобилось вторгаться в сам мир. Ведь можно было атаковать корабль Матери Снов за его пределами, с нами он связан лишь порталом и все. Раз их цель судно, никакой необходимости оказываться в небе над Владивостоком не было. И еще один момент, почему здесь, а не в районе Читы, где находится переход на судно их врага? Почувствовали Измайлова и смогли точно определить его координаты, или проделали то же самое с Салвианой? Мысли кружили безумным вихрем, а чужой корабль становился все ближе. Еще немного и вот мы уже около самых щитов. Я ожидал, что команда как-то отреагирует, хотя бы ударит плетениями, например, но корабль продолжал спокойно висеть на месте, только мерно гудели щиты, да постепенно успокаивался воздух, как будто и не летал рядом с ним римский бог. Попытка пробиться за барьер божественной мощью и дотянуться до содержимого судна ни к чему не привела. Мьёльнир, почувствовав мое усилие, недовольно фыркнул. Мол, раз у него не вышло, то и у меня получиться не могло. Но попробовать стоило. Когда мы зашли на второй круг, облетев всю эту громадину, гости все-таки проявили признаки жизни. Одна из секций борта со скрежетом отошла в сторону, открывая зияющую брешь. Я притормозил сандала, наблюдая за возникшим проемом, а спустя несколько секунд оттуда показалась человеческая фигура. Выглядел этот воин Нагвера весьма занятно. Массивные металлические доспехи со шлемом, который закрывал все лицо, оставляя лишь прорезь для глаз. Длинный меч, сжатый в правой руке, и что-то вроде крохотных металлических крыльев, расположенных за спиной. Он проплыл по воздуху и остановился с другой стороны щита, разглядывая нас. Наконец заговорил: «Мне нужен главный бог этого мира. Где он?» К счастью, язык был мне знаком. Один из тех, которые были заложены в память Салвианы, их, при помощи артефактов изучили все члены свиты. «Он перед тобой. Что вам здесь нужно?» Тот, казалось, был чуть озадачен, почему-то оглянулся на корабль, а потом прошелся взглядом по окружающему нас пространству. В конце концов, снова уставился на меня. Что это за странная ветвь великого древа? Где я? Почему управляющий твердит, что здесь находятся враги, но я их не чувствую? А вот это было неожиданно. Он правда не в курсе, что происходит. Сколько там лет назад произошел разрыв с этим древом? По словам Салвианы, счет вроде бы шел на десятки тысяч. Как по мне, за такое время сложно не разобраться в ситуации. Даже Оболенский не в состоянии пить 10 тысяч лет подряд, не замечая ничего вокруг. Хмыкнув от последней мысли, которой разум явно пытался отвлечься, я сформулировал ответ. Ты в скоплении миров, которое уже давно отрезано от древа, а ваших врагов здесь нет. Только корабль Матери Снов, который достался мне в качестве трофея. Тот чуть продвинулся вперед, замерев около мерцающей энергетической стены. «Корабль Матери Снов, что эти нечестивцы здесь делают? Тебе нужна помощь?» В иной ситуации я бы посмеялся над желанием разумного продолжать войну, которая, по сути, закончилась в момент, когда все они оказались отсечены от древа. Но смотря на махину за его спиной и осознавая ее боевые возможности, смеяться вовсе не хотелось. Я ведь уже сказал, это всего лишь один пустой корабль, который пристыковался к моему миру, и теперь он тоже принадлежит мне. Прежде чем он успел ответить, сразу же продолжил. Вы десятки тысяч лет скитаетесь по межмировому пространству. Неужели ты думаешь, что где-то могло уцелеть судно с полностью живым экипажем? Чудо, что у вас на борту хотя бы кто-то остался. Тот вновь оглянулся назад. Какое-то время молча повисел в воздухе, то ли раздумывая над моими словами, то ли решая, что делать. Потом неожиданно стянул с головы шлем, открывая вид на лицо. Вполне обычное, надо сказать. Да, глаза светятся льдисто-синим, а на обеих щеках татуировки. Но если убрать эти факты, то ничего примечательного. Засунув шлем под мышку, прижал его левой рукой. Потом раздраженно поморщился, и тот растворился в воздухе. Следом исчез и меч, хотя не думаю, что он на самом деле нужен ему для боя. Разве что противнику тоже захочется помериться искусством владения клинками. Десятки тысяч лет, я не ослышался. Надо же, у него даже тембр голоса изменился. С повелительно приказного на вполне себе обычный. И похоже, он, как и Салвиана, все это время провел без сознания. Все верно. Скопление миров, в котором оказались ваши корабли, отрезано от древа уже очень давно. Странно, что ваша команда до сих пор не в курсе. На самом деле, это и правда удивляло. Я мог понять незнание одного отдельно взятого разумного, который только недавно пришел в себя и пока еще не разобрался в происходящем. Но они ведь как-то до этого летали себе между мирами. Не мог же весь экипаж разом заснуть и пробудиться только сейчас. Мой странный собеседник помолчал, запустил пальцы в волосы, поскреб ими же щеку, с досадой вздохнул. Я Алвин, карающая длань Агвера, которая несет забвение всем, кто пошел против воли великого. Но, на момент он замялся и дернул головой, как будто желая еще раз оглянуться на махину за своей спиной. Потом продолжил. Когда нас отправили разгромить флот Матери Снов, я погрузился в сон. Специальная процедура, которая позволяет лучше подготовиться к битве. Меня должны были разбудить, как только обнаружится противник и наши эскадры будут готовы сойтись в сражении. Снова замолчал, издал тяжелый вздох и, взмахнув рукой, продолжил. Проснулся я только сейчас, и сразу понял, что ситуация дрянь. На борту нет ни одного члена команды, в каютах творится хаос и никаких признаков жизни. От людей даже костей не осталось. Не понимаю, как такое могло произойти. Как-то не сильно он походил на грозную карающую длань, пока говорил все это. Скорее напоминал обычного и растерянного воина, который не знал, что ему сейчас делать. Правда, даже в таком случае, я не понимал, зачем он мне все это рассказывает. Отсутствие экипажа – это серьезная информация, означающая, что достаточно расправиться с ним, и я смогу заполучить себе еще один корабль, только на этот раз куда более мощный. По крайней мере, мне так казалось. В любом случае, никто в здравом уме не станет выкладывать такое незнакомцу, в мир которого ты только что вторгся. Поняв, что говорить дальше он не планирует, я сам задал вопрос. Как тогда ты сюда добрался? Еще один тяжелый вздох и взгляд назад. Это не я. Все сделала управляющая. Вывела корабль на маршрут, рассчитала параметры прорыва, поставила задачу и забросила меня сюда. Не будь ее, так до сих пор и пытался разобраться в панелях на мостике. Выходит, кораблем управляет какой-то конструкт с искусственным разумом. Тоже неплохо. Мьёльнир наверняка сможет с ним разобраться и получить доступ. Конечно, когда исчезнут эти щиты и мы окажемся на борту, думаю, нам стоит обсудить твое будущее. Ты ведь даже не представляешь, что происходит вокруг. И думаю, изрядно удивишься, когда услышишь свежие новости. А еще он не понимал, что подобным выбросом энергии привлек к нам массу внимания. Не удивлюсь, если сюда скоро заявятся отряды всех домов, у которых поблизости есть форпосты. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на хреновину, как сказал Оболенский, которая выплеснула такую прорву силы. Я уже обсуждаю свое будущее, неизвестный мне бог, и твое тоже, будущее всех, кто живет в этом мире. Тон его стал слегка грустным. Надеюсь, сейчас не последует такой же сумрачной фразы о том, что он совсем не хочет, но ему придется вырезать всех жителей этого мира, потому как когда-то он принес подобную клятву Агверу. Мое имя Меркурий, я глава пантеона этого мира, и если честно, пока не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Какое-то время Алвин помолчал, смотря по сторонам, задержал взгляд на Владивостоке, который виднелся внизу, потом вернул его на меня. Когда я находился во сне, сознание бодрствовало. Карающие длани Агвера не только напитывают свое тело силой, но и тренируются внутри собственного разума, пока спят. У меня была масса времени, чтобы подумать, вспомнить все и оценить свой жизненный путь. Сделав короткую паузу, продолжил. По возвращению, я собирался просить об отречении от титула и снятии с меня обязанностей, но, из-за этих событий, это невозможно. Непонимающе рыкнул Сандал. Я же задал вполне логичный вопрос. Зачем тебе это сейчас, когда до древа даже не добраться? Живи так, как хочешь. Никто тебе не мешает. Мирное решение проблемы, которое замаячило на горизонте, не могло не радовать. А вот выражение лица Алвина настораживало, какое-то оно было не слишком радостное. Скорее наоборот. Понимаешь, управляющая разбудила меня по чрезвычайному протоколу. Отметив отсутствие иных членов экипажа и задействовав последнюю боевую единицу, которая находилась на борту, в любой иной ситуации, ее доступа не хватило бы, чтобы выдернуть карающую длань из сна. Снова короткая пауза, после которой он продолжил. Как ты, наверное, уже понял, протокол запустился из-за корабля Матери Снов. А еще управляющая уловила мои мысли и образы из сна, из-за чего активировала уже иные правила, связанные с изменой. Я чуть наклонил голову на бок и, смотря на него, поинтересовался. И что это значит на практике? Воин печально усмехнулся. Это значит, что мне нужна голова капитана корабля Матери Снов, чтобы предъявить ее в качестве доказательства его смерти. Иначе управляющая запустит процесс самоликвидации, уничтожив меня, всех вас и половину этой галактики. Глава 2. Сандал удивленно негодующе рыкнул, а вот Мьёльнир сразу подобрался, уже совсем иначе смотря на корабль. Я попробую разобраться. Железной уверенности в голосе спутника не слышалось, зато там была готовность к работе. Уверен, он и правда будет раз за разом пытаться взломать систему, пока у него что-то не начнет получаться. Только вот, терзали меня смутные сомнения, что управляющая, которая способна так вольно интерпретировать инструкции и угрожать убийством одному из гвардейцев божества, подпустит угрозу близко, а нервировать ее, с учетом всей ситуации, было опасно. Правда, в связи с этим, у меня возник еще один вопрос, который я и озвучил, посмотрев на Алвина. Разве она нас сейчас не слышит? Думаешь, вот так выкладывать мне все, это хорошая идея? По лицу древнего воина скользнула грустная усмешка. Я карающая длань Агвера, пусть не являюсь одним из кадровых офицеров экипажа, но кое-какими полномочиями располагаю. Их оказалось недостаточно, чтобы отменить действия управляющей, но хватило для ее изоляции в центральных отсеках. За их пределами она глуха и слепа. На момент замолчав, с грустью добавил, зато в их границах располагает полной властью, и я ничего не могу с этим поделать. Вот уж о чем не думал, когда увидел металлического колосса в небе над Владивостоком, так это о подобных переговорах. Казалось, что дело пахнет большой битвой, в которой нам придется отстаивать судьбу этого мира. Но нет, вопрос заключался в одном, решившем изменить свой жизненный путь жреце и зацикленном на уничтожении врагов искусственном разуме. Если подумать, вырисовывалась интересная взаимосвязь. Корабль Матери Снов прибыл к нам из-за манипуляции Шмуна с Австралией, а следом за ним явилась боевая единица флота Агвера, охотясь за первым судном. Интересно, кто примчится уничтожать этот реликт прошлого? Драконы, очередной выползший из седой древности монстр, эскадра другого божества, которое враждовало с Агвером. Тряхнув головой, отогнал в сторону лишние мысли, концентрируясь на текущей задаче. Сначала нужно разобраться с этим, и в первую очередь прояснить самый важный момент, насколько ее угроза реальна. На корабле и правда есть нечто, способное уничтожить такое количество материи. Мой собеседник мрачно кивнул. Повелитель не любил, когда мы проигрывали. Каждый корабль оснащен артефактом, плетение которого подрывает звезды. Как это? Превращает их в сверхновые или что-то вроде того. Этот термин я встречал в местной научной литературе, и он не сулил ничего хорошего. Мы сами, пожалуй, сможем убраться отсюда, использовав порталы. Но вот у всех остальных не будет ни единого шанса. Каменный еж поднялся в воздух, воспарив рядом со мной и глядя на Алвина, деловито уточнил. А как к ней подобрать ССЯ? Где находится ССЯ главный компонент? Служитель Агвера перевел взгляд на моего спутника и прошелся пятерней по своим волосам. Не выйдет никак к ней подобраться. Полностью изолированный контур, никаких вариантов внешних контактов. Если только пробиваться через рабочие узлы, которые контролируют центральные секции корабля. Но управляющая моментально это почувствует и запустит самоликвидацию немедленно. Я отчетливо почувствовал сомнение Мьёльнира, который отчаянно желал попробовать цель подобного уровня на зуб. И отчасти даже был с ним согласен, у спутника были шансы справиться. Проблема лишь в том, что сейчас мы не могли даже предположить их вероятность. А если вспомнить, что находится на другой чаше весов, рисковать совершенно не хотелось. Жестом остановив каменного ежа, который хотел снова обратиться к Алвину, я заговорил сам. А как насчет убеждения? Это же искусственный разум, который всю свою жизнь управляет кораблем. Возможно, ей хочется получить настоящее тело и насладиться радостями, что доступны лишь живым. Или есть иные желания, рычаги, на которые можно надавить. Тот снова качнул головой. Это создание самого Агвера, заложенной в него частицей ярости бога войны и огня. Единственная ее цель – уничтожение врагов повелителя. Только это способно притушить внутренние терзания. А единственный враг, который встретился нам за последние тысячи лет – этот самый корабль Матери Снов. Как-то безрадостно все выглядело. Настолько, что казалось, подобраться к противнику невозможно. Сандал, который все это время рассматривал чужой корабль, неожиданно прорычал. Может, не договариваться, а распеть ей песню? Наш собеседник непонимающе поднял брови, и мне пришлось конкретизировать. Уничтожить управляющую. Раз она находится в сердцевине корабля, возможно, выйдет доставить туда мощный артефакт и спалить ее одним ударом. Теперь на лице жреца появилась легкая улыбка. Это первое, о чем думали все мятежники и враги, с момента появления первых кораблей подобного типа. Если отвечать коротко, нет, разобраться с ней подобным образом не получится. Видимо, желание услышать детали отразилось на моем лице достаточно отчетливо, потому как через уже в следующую секунду Алвин продолжил. Ее условный мозг размещен внутри артефактного хранилища высшего класса защиты. Чтобы уничтожить такое, понадобится удар одного из ближайших соратников другого бога, наделенного частью его силы, а еще лучше, самого божества. Либо можно запустить ее в центр звезды, где защита постепенно разрушится. Но тут у нас тоже имеется небольшая проблема. Управление кораблем полностью находится в ее же руках. Оба спутника тоже внимательно прислушивались к словам воина чужого бога, и Сандал не выдержал, громко выразив свое мнение. Перед тобой стоит настоящий бог, который Рому по силам расплавить какую-то там бейрераню. Алвин на момент замялся, но не уловив раздражения в моих глазах, сделал правильный вывод. Само собой, ты тоже бог, только Агверу поклоняются по всему великому древу. Десятки тысяч миров, безбрежная масса последователей, миллионы храмов. Ты сам должен понимать, что ваша сила несопоставима. Звучало отчасти обидно, но в целом он был прав. Вера лишь части жителей 500 миров корежила мою искру, изменяя ее прямо на глазах. И я вполне мог представить, на что способна мощь населения десятков тысяч обитаемых планет, каждая из которых покрыта храмами того или иного бога. Если артефакт, в котором находится конструкт с разумом управляющий, был накачан силой им лично, то уничтожить его действительно не получится. Служитель Агвера молча смотрел на меня. Спутники негодовали. К счастью, только мысленно, не выражая свои мысли вслух. Я же набрасывал в голове иные варианты разрешения ситуации и в конце концов уточнил, какую именно задачу поставила управляющая, и что будет после того, как ты ее выполнишь. Воин ненадолго задумался, и, как мне показалось, в глазах его мелькнуло подозрение. Тем не менее, после недолгого размышления, принялся озвучивать ответ. Мне нужно подтвердить свою преданность Агверу и принести голову капитана корабля Матери Снов. Сам он все равно стоит без топлива и, судя по отсутствию активности, без экипажа, потому его решено было не трогать. Но вот капитана следует убить, а если появится новый, то отправиться за ним, и так, пока от команды больше никого не останется. На момент прервавшись, продолжил, что до меня, то после выполнения задачи, управляющая прекратит рассматривать мою особу в качестве потенциального предателя дела повелителя, и скорее всего мы отправимся дальше». В последней его фразе уверенности совсем не слышалось. Судя по всему, Алвин и сам был не в курсе, какие точно планы крутились в сознании искусственного разума, что управлял его кораблем. Впрочем, определенную информацию из его слов извлечь было можно. Например, теперь я был уверен, что дела с боекомплектом у корабля обстоят далеко не лучшим образом. Вот топлива, судя по всему, хватало. Иначе управляющая не стала бы расходовать его на прорыв в этот мир. Логика подсказывала, что переброска подобной стальной махины требует прорву энергии. А вот сражаться им было нечем. Либо системы вооружения по какой-то причине оказались недоступны. Иначе, фанатичный конструкт ни в коем случае не оставил бы целым вражеский корабль. В конце концов, тот же самый капитан с остатками команды могли банально загрузиться туда прямо сейчас, прихватив с собой первых попавшихся одаренных в качестве топлива, и умчаться подальше отсюда. Что, если ты просто исчезнешь отсюда? Покинешь пределы этого мира и забудешь о существовании корабля? Тот мрачно вздохнул и на момент отведя взгляд в сторону. Все не так просто. Я карающая длань Агвера и связан присягой, в которой есть пункт о защите всего, что ему принадлежит. Даже при самом широком толковании, это подразумевает мое нахождение неподалеку от этого корабля, с целью его охраны. Будь жив хотя бы кто-то из команды, дела обстояли бы иначе. Но они мертвы. Момент помолчав, добавил. К тому же, в таком случае управляющий абсолютно точно запустит процесс самоликвидации. Это тоже звучало вполне логично. И если отталкиваться от всего услышанного, выходило, что до управляющей никак не добраться. При этом, если не предоставить ей доказательства гибели капитана корабля «Матери снов», наш мир ждет неизбежное уничтожение. Я глянул на Алвина и задал еще один вопрос, на этот раз более практического свойства. «У тебя же есть средства связи?» Тот материализовал в правой руке плоский камень и перебросил его мне прямо через защитный барьер. Похоже на вещи с метками членов экипажа щит не реагировал. Либо служитель бога войны использовал какое-то плетение. «Просто пожелай поговорить со мной и установится канал связи. Работает в пределах мира и всех объектов, которые связаны с ним стационарными переходами». Крутнув артефакт, который с виду выглядел обычным камнем, я отправил его в пространственное хранилище, к своему мечу, и кивнул собеседнику. «Как только у меня будет готово решение, я с тобой свяжусь». Мужчина бросил еще один косой взгляд на корабль за своей спиной и вздохнул. «У меня всего 30 часов местного времени, чтобы справиться с задачей, и лучше всего, если сейчас я буду находиться подальше от управляющей». Он был прав, думаю, у искусственного разума неизбежно бы возник вопрос по поводу тактики поиска цели, которую избрал служитель Агвера. Потому как, постоянно сидя на борту корабля, отыскать кого-то в чужом и незнакомом мире практически невозможно. Но и позволять бродить ему по моей земле я тоже не хотел. Неконтролируемый член свиты чужого бога, который по своей силе, скорее всего, не уступал мне самому, это опасно. Стоило задуматься о том, как с ним поступить, как в голове всплыли воспоминания об интригах Рюриковичей, а следом возникла идея по поводу того, где именно можно разместить Алвина. Заодно и получится вытащить из него всю возможную информацию о древе и его богах, что могло пролить свет на историю отделения части миров от основной массы. В то, что это был естественный катаклизм, верилось с большим трудом. Минут через 20 я выйду на связь и пришлю сюда члена пантеона, который примет тебя в качестве гостя. По лицу гостя скользнула тень недоверия, но сомнения он благополучно оставил при себе. Лишь подтвердил, что будет ждать звонка, после чего еще раз мрачно вздохнул и направился к той бреше в обшивке корабля, из которой выбрался. Я же развернул сандалы и мы помчались к Владивостоку. Стоило немного отлететь от корабля, как в голове послышался тонкий голос Мьёльнира. Какой-то он СС слишком миролюбивый для СС служителя бога войны. Секунду помолчав, каменный еж добавил, а вдруг он лжет, что тогда? Естественно, такая мысль приходила в голову и мне. Тем не менее, у слов Алвина было одно неопровержимое подтверждение. Громадное, изготовленное из металла и висящее в небе. Появись он тут один, я бы не поверил ни слову. Но в его распоряжении был целый корабль, энергии которого с лихвой хватало для поддержки колоссальных масштабов щитов. Что тонко намекало, пожелая носящий титул карающей длани превратить планету в оплавленный шарик, никаких проблем с этим не возникло бы. Если же ему требовалась какая-то информация, то опять же, воин использовал бы совсем иной подход. На попытку внедрения агента это вовсе не походило, такие вопросы не решаются при помощи гигантских кораблей, что способны вместить полноценную армию. Потому я глянул на стремительно приближающийся город и качнул головой. Он не лжет, в этом нет никакого смысла. Спутник, который уловил ход моих размышлений, скептически хмыкнул и после короткой паузы поинтересовался. А где тогда вы СС вся команда? Ты же видел его размеры, не СС станут СС строить такое, если на борту только СС сотня человек. Вопрос о размерах судна был резонным, и мне очень хотелось задать его в лицо Алвину. Но ситуацию с экипажем он обозначил сам, сделав это достаточно прямо, мол, когда проснулся ото сна, на борту уже никого не было. Интересоваться же назначением такого колосса при первом же знакомстве, когда ни о каком серьезном доверии друг к другу речи еще не шло, было бы опрометчиво. Одно я понимал точно, при желании, внутри этой металлической махины можно разместить миллионы конструктов, или живых людей, которые будут обеспечены провиантом, при этом находясь внутри участка свернутого пространства. Как вариант, можно попросту погрузить их в сон. Возможно, корабль использовался в том числе для высадки десанта, а может быть, наоборот, строился с расчетом в том числе на перевозку грузов. Или у их агвера банальная гигантомания, это бы тоже многое объяснило. Поняв, что я отмалчиваюсь, Ёж недовольно отметил: не верю я ему, СС слишком гладко, был кровавым карателем, а потом вдруг решил уйти на покой. Разве так бывает? Я как раз вышел на связь с Найхвой, сообщая о том, что все в порядке и мы уже подлетаем к ним. Разорвав контакт, отреагировал на слова спутника. Он провел десятки тысяч лет внутри собственного разума, скорее всего запертый в чем-то вроде ментального тренировочного комплекса. И как я подозреваю, хронопотоки там текли совсем иначе. Представь себе, что заперт наедине с собой на долгие сотни тысяч лет. Чудо, что он вообще не сошел с ума. Судя по эмоциональному фону, полностью убедить Мьёльнира у меня не вышло, но уровень его подозрительности несколько снизился. А спустя какие-то секунды мы приземлились на крыше одной из высоток Владивостока, где нас ждали все остальные. Ну что, сиятельство, они и правда пошли на переговоры? Оболенский шагнул мне навстречу, сразу же задавая вопрос. Я же, спрыгнув со спины дракона на крышу, глянул в сторону кавалергарда. На самом деле там всего один человек, по крайней мере, если верить его словам, и войны он с нами не ищет. На лице князя отразилось недоумение, и я принялся рассказывать. Стоило признать, мой спутник оказался не единственным, кто подозревал Алвина во лжи или недосказанности. Мне пришлось вновь повторять те же самые аргументы, объясняя, почему я считаю его версию событий скорее правдивой, чем наоборот. Когда я закончил излагать, вокруг воцарилась тишина, которую спустя десяток секунд нарушил голос Леры. Как мы поступим, если добраться до управляющей невозможно, а нейтрализовать ее удар не получится, то если честно, я совсем не вижу выхода. На секунду замолчав, добавила, вернее он есть и очевиден, но так поступить мы не можем. Я усмехнулся и посмотрел в глаза богини смерти, в которых плескалось легкое любопытство. Она явно не понимала, почему я выгляжу настолько спокойным и отчасти довольным. На самом деле, у меня уже есть план, такой, что позволит одним броском камня свалить в пропасть сразу двух троллей. Глава 3. Если сначала на лицах всех присутствующих отображалось вполне искреннее недоумение, то по мере того, как я излагал свой план действий, оно сменилось такой же непритворной задумчивостью. Потому как, несмотря на неплохую концепцию, идея однозначно имела сложности с реализацией. Тем не менее, это был практически единственный вариант, который виделся хотя бы отчасти рабочим. Все прочие, на мой взгляд, располагали практически нулевыми шансами на успех. Еще один момент, который я не упомянул, но мысль о нем наверняка посетила головы всех слушателей. В случае крайней необходимости можно провести небольшую перестановку фигур. Тогда, с высокой долей вероятности пострадает один из нас, зато исчезнет целый ряд сложностей. Закончив излагать, я недолго помолчал и устремил взгляд на Оболенского. «Князь, твоя башня в Петербурге ведь все еще цела?» В глазах кавалергарда мелькнуло недоумение, но он кивнул. «Стоит. Куда же она денется? А ты это к чему? Сиятельство?» Я выразительно глянул на колосса, который висел в небе. Алвина нужно где-то разместить. Торчать на корабле у него точно не выйдет. А твою башню можно считать надежным местом. Посидишь с ним, пока мы совсем не разберемся, присмотришь. Патриций опустил руку, который собирался подкрутить правый ус и посмотрел на меня, как ветеран легиона, которому предложила принять под командование отряд легкой пехоты, набранной из варваров, тех самых, с которым он воевал во время прошлой кампании. «Да как так, сиятельство? Вы, значит, будете вовсю развлекаться, а я все пропущу?» Не выдержав, взорвался Оболенский. Я собирался было ответить, что у него весьма своеобразный взгляд на развлечения, но он вытянулся и с гордым видом продолжил. «Я командир первого кавалергардского лейб-гвардии его императорского величества полка, а не заштатный адъютант на побегушках. Нужно присмотреть за ним, так давай сына отправлю. Посидит, поглядит, чтобы не сбежал. Развлечет, может, чем». Долгие годы военной службы все-таки наложили определенный отпечаток на разум князя. Уже бог с собственной искрой, который в курсе существования иных миров и даже там бывал, но все равно продолжает именовать себя главой гвардейского полка. Что до его вопросов, они были легко прогнозируемы и, само собой, у меня имелся готовый ответ, который я немедленно озвучил. «Ты не совсем верно меня понял, Ратибор. Считай Алвина гостем, которого нужно разговорить, присмотреть, чтобы он ничего не натворил, а его самого никто не обнаружил, безусловно, тоже. Но основная задача – выяснить все возможное о его присяге Агверу и мирах древа, из которого они прибыли. Пусть сам набросает вариантов, как могло произойти отделение части мироздания от основного костяка, и расскажет о том, что успел повидать». Секунду я помолчал, смотря на хмурое лицо князя. Потом продолжил. «Он воин, точно так же, как и ты, за плечами которого скорее всего масса сражений и море пролитой крови. Вы поймете друг друга сразу и без лишних слов, тогда как остальным придется притираться. Что-то мне подсказывает, даже просто выпить Алвин согласится лишь с тем, кого сочтет равным себе, и уже тем более не станет выкладывать всем подряд историю своей жизни. Это очень важное задание, князь, которое никак нельзя провалить». К концу моей речи, лицо Оболенского из обиженно раздраженного стало задумчивым, и Патриций принялся по очереди крутить усы. Наконец согласно кивнул. «Ну ежели так, то согласен я. Но в следующий раз, когда нас ратная потеха ждать будет, в строю быть желаю, без всяких заданий по выведыванию тайну гостей и их охране. У тебя вон девиц красивых под рукой сколько, выбери любую, и она в постели такое выведает, что Алвин вовсе никому в жизни не рассказал бы». Наградой за озвученное предложение стали гневные взгляды дев, от которых разом плеснуло яростной аурой. Кавалергард, поняв, что именно сказал, с неожиданным смущением кашлянул и уточнил. «Так я не вас имел в виду, что у нас, в усадьбе мало девиц без дела шастает». Возможно, так оно и было, хотя в подобную версию даже мне верилось с трудом. В любом случае, оправдаться у полковника не вышло, потому он с великой радостью запрыгнул в седло призрачного коня и умчался навстречу Алвину, с которым я связался при помощи артефакта связи и объяснил порядок действий. «Мы же отправились в усадьбу, где пришлось провести еще одно импровизированное собрание, на котором присутствовали все без исключения члены свиты, что находились на месте. Оболенский пока не мог открывать порталы, потому переход для них с Алвином развернул я сам. Хотелось верить, что служитель одного из богов древа прав и управляющая не способна видеть происходящее за пределами корабля, иначе у нее в любом случае возникнут определенные подозрения. Хотя, сложно сказать, как именно функционирует искусственный разум и какие мысли способны в нем зародиться. Слишком многое зависит от создателя. Тот же Жорик, фактически тоже относится к категории подобных сущностей, но зачастую ведет себя, как самый обычный разумный, которым был таким рожден. Времени на приведение плана в действие у нас было не так много. Вернее, в данном случае, 30 часов являлись более чем достаточным промежутком времени. Но если вдруг что-то пойдет не так, понадобится иной вариант, разработка которого точно займет немало времени. Потому уже через час я открыл портал к побережью Австралии, в который все мы и зашли. Ясная Хвой, Лера, Диана, Прохор и Михаил с Салвианой. Хотела отправиться и Софья, которой крайне не нравилась идея отпускать жениха с синекожей девой, которая то и дело норовила либо частично обнажиться, откровенно недолюбливая одежду, то предлагала своему господину снять стресс весьма примитивным и простым способом, за который в приличном обществе от супруги можно было получить боевую печать в лицо, или совсем в иное место. Учитывая, что все это происходило в присутствии Софи, тот самый стресс был Измайлову обеспечен, что замыкало круг, приводя к новым предложениям со стороны воительницы матери снов, которая упорно не желала принимать объяснения по поводу отказа. Чем отчаяннее Михаил пытался ей все разъяснить, тем настойчивее становилась дева. Тем не менее, Софья сейчас точно была бы лишней, и потому невеста осталась в поместье, провожая нас яростным взглядом и напутствиями жениху, вроде бы тихими, но произнесенными с достаточной громкостью, чтобы их услышали все присутствующие, включая Сальвиану. Впрочем, семейные проблемы Патриция, который уже в третий раз переносил дату свадьбы, меня сейчас волновали не так сильно, как выполнение первого этапа плана, а именно, беседы с Эшмуном. Привлечь внимание финикийца оказалось несложно. Достаточно было плеснуть силой в сторону побережья, частично разрушая структуру его защиты, и немного подождать. Открытие портала я ощутил приблизительно через 30 секунд, а спустя еще минуту объявился и сам Эшмун, неспешно шагающий к линии воды. Двигался он показательно расслабленно и выглядел спокойным, но я прекрасно понимал, что сейчас в его голове крутятся далеко не самые приятные мысли, как минимум по той причине, что я смог нарушить целостность созданной им энергетической структуры, что намекало на потенциальную возможность ее полного уничтожения. А когда я спланировал вниз и спокойно приземлился рядом с ним на песок, в глазах Эшмуна мелькнул самый настоящий страх. Похоже, финикиец всерьез считал эту территорию неприкосновенной и недоступной. В целом, так оно и было. До того момента, как я получил память иерархов крепости духа и стал в разы сильнее. Как я посмотрю, времени ты зря не терял, римлянин. Выглядишь совсем иначе, сестру нашел и новым фокусом обучился. Говорить он старался непринужденно, но поза и мерцание божественной силы говорили о высочайшем напряжении. Собственно, с момента моего приземления он даже шага вперед не сделал, застыл на том самом месте, где его застало это событие, сделав вид, что именно там и желал постоять. Я изобразил на своем лице максимально снисходительную усмешку, постаравшись, чтобы она к тому же еще и выглядела довольной. Потом сделал шаг по песку в его сторону. «Знаешь, когда-то ты ведь мог легко меня одолеть, на самой заре моего появления в этом мире, когда от искры ничего не осталось и я толком не понимал, что происходит. Потом нас можно было условно отнести к одной категории по уровню силы. Но сейчас, сделав выразительную паузу, я еще раз разжал губы в усмешке. Мне не составит большого труда вернуть этот участок пространства в его обычный вид, освободить смертных и уничтожить тебя». Говоря, я сбросил маскирующие покровы, демонстрируя собеседнику мощь своей искры, которая сейчас больше напоминала раскаленный яркий шар, что излучал свет по всем направлениям. Эшмун от неожиданности даже усилил энергетический доспех. С таким финикиец столкнуться не предполагал и сейчас выглядел изрядно растерянным, но быстро нашелся с вариантом ответа. «Раз все так просто, то зачем ты со мной говоришь? Лукавишь, римлянин. Не так уж много ты можешь». На его лице появилась хитрая улыбка, а я лишь невозмутимо пожал плечами, после чего потянулся силой к близлежащей территории, разом накрыв едва ли не четвертую часть острова. Моменты, выстроенная Эшмуном энергетическая структура, начала разрушаться, буквально плавиться, перевоплощаясь в свой классический вариант. Вот теперь он все-таки сделал шаг назад, испуганно смотря на меня, даже попытался открыть портал, чтобы моментально улизнуть, а когда не вышло, задействовал артефакты, которые тоже не сработали. Как еще могло быть, если что первое, что второе создано для функционирования в условиях замкнутой системы, развернутой Эшмуном, той самой, что прямо сейчас меняла свой вид. Я остановил процесс наполовине, позволив изменениям откатиться, и внимательно посмотрел на финикийца. Убедился, если мне понадобится, я легко уничтожу тебя и восстановлю контроль над островом. Но ты прав, мы говорим по причине того, что у меня есть к тебе иное предложение. На то, чтобы отойти от шока, ему потребовалось всего несколько секунд, по истечению которых прозвучал ожидаемый вопрос: какое именно предложение? Он старался сделать тон голоса максимально ровным, но я отлично разбирал нотки страха, скорее даже панического ужаса. Старый враг только что узрел мощь, равную которой не наблюдал ни разу за свою жизнь. Даже сейчас я был сильнее всего финикийского пантеона вместе взятого. Да что там, даже Зевс со всеми своими родственниками не смог бы со мной потягаться. Эллины проиграли бы еще до начала битвы. Я медленно огляделся по сторонам, посмотрел в сторону океана, вновь повернулся к Эшмуну и принялся медленно излагать. Понимаешь, какое тут дело? Ты вроде бы мой враг, и тебя необходимо убить, но при этом ты из разряда старых и знакомых противников, с которыми я воевал в незапамятные времена. Обычный бог из другого пантеона, рожден разве что в ином мире, но это не так важно. Чуть помолчав, продолжил: тогда как за пределами этого мира находится множество других, а дома, одному из которых ты хотел сдаться, враги уже совсем иного толка. Они из разряда тех, кого необходимо разгромить любой ценой, даже если для этого придется подарить жизнь кому-то вроде тебя. На его лице появилось выражение удивления, вполне натурального. Думаю, сейчас он правда не понимал, о чем таком я говорю. Ты хочешь предложить присоединиться к тебе? Наконец осторожно поинтересовался финикиец. Конечно нет, ты же ударишь в спину или сбежишь при первой же возможности, дал я абсолютно честный ответ. Собеседник нахмурился, сведя брови к переносице. А что тогда? В чем суть твоего предложения? Сделав еще один шаг, оказался еще немного ближе, заставив Эшмуна занервничать. Как ты уже понял, я успел вступить в войну за пределами этого мира. У меня появились враги совсем иного масштаба и уровня. С твоей помощью, я хотел бы нанести по ним удар. В кармане завибрировал Дарфон, но я не стал доставать аппарат. Сейчас это только помешало бы беседе. Если это кто-то из членов свиты, то перезвонит Прохору, либо Ратибору, а те уже свяжутся со мной ментально. Собирался продолжить, но финикиец вклинился с вопросом. Это как-то связано с той громадиной, что сегодня появилась над Дальним Востоком? Я утвердительно кивнул головой. Именно так, к нам прибыли союзники, как ты успел заметить, на весьма внушительном корабле, что автоматически делает ненужным еще один, куда более меньший и не настолько совершенный. До этого я собирался использовать его, но сейчас в этом нет смысла. Судя по выражению глаз, до финикийца начала доходить суть, но вот деталей он пока не понимал. Как это связано со мной? Я слегка усмехнулся. Очень просто. Старый корабль окажется твоим, с условием, что ты проведешь рейд по мирам одного из домов, без всяких интриг, которые тебе так нравятся. Обычная грубая сила, налеты, быстрые атаки и отступления. Нужно создать видимость, что действует целая группа кораблей. А как закончишь, можешь отправляться в любом нужном тебе направлении. В этот раз он молчал куда дольше. Оно и понятно, предложение было не из самых простых, да и потенциальной опасностью от него разило, как от сатира перегаром. Но при этом большого выбора у него не было. Или так, или я просто разотру его в порошок, возможность чего уже продемонстрировал. К тому же, я уверен, что Эшмун уже прикидывал, как можно максимально ловко обойти клятву и просто улететь подальше отсюда. Мысль о том, что я могу лгать, безусловно, в его голову тоже пришла. Но он только что видел мою силу и осознавал, пожелая я его убить, не стал бы изобретать столь сложных схем. Просто прикончил бы на месте. Что для этого нужно? И почему ты выбрал меня? Можно ведь отправить любого из твоих людей. Я отрицательно качнул головой. Слепок энергетического фона. Противник почувствует мою силу и сразу все поймет. Конечно, они могут и не разобраться, но рисковать я не хочу. Плюс, им придется возвращаться назад, рискуя привести погоню. А ты умчишься в произвольном направлении и собьешь всех с толку. Финикиец поморщился. Складно ты все говоришь, римлянин. Но что-то мне не верится, что нет варианта, позволяющего замаскировать кого-то из твоих воинов. Даже я могу навскидку назвать несколько способов. Я изобразил еще одну пренебрежительную усмешку. Смотря, кто именно будет искать и проверять. Могу поспорить, защиту Австралии ты тоже считал нерушимой. Однако совсем недавно наблюдал, как она разваливается на глазах. Точно так же и с твоими методами маскировки. Моим нынешним врагам, они покажутся игрой маленького тролля с валунами. Тому кажется, что он суров и силен, а враги его боятся. Но со стороны, процесс не может вызывать ничего кроме смеха. Вкупе с ситуацией прозвучало достаточно обидно, чтобы дополнительно расшатать его равновесие, отвлекая от анализа ситуации. И ты так просто отдашь мне корабль, обучишь им управлять и сражаться? Римский бог финикийскому, сколько лет мы друг на друга охотились. Судя по постановке вопроса, он все же сломался. все еще пытался задавать вопросы и что-то уточнять, но решение уже было принято. Конечно, не просто так. Мы принесем друг другу клятвы, в которых пообещаем не наносить вреда, а ты дашь обязательство атаковать 10 миров, на которые я тебе укажу. Обучаться же там особенно нечему, сам все поймешь, когда увидишь. Тот задумался, хотя скорее сделал вид. Как я уже говорил, разум финикийца уже определился, и теперь занимался тем, что подгонял принятое решение под рамки фактов, пытаясь обосновать его самому себе. Я уже было хотел его поторопить, обозначив, что решение требуется мне едва ли не прямо сейчас, но тут в голове зазвучал голос Прохора. Звонил Билли. К их крепости вышел Олег, истощенный, раненый и зараженный какой-то неведомой дрянью. Они пробовали помочь, но не справляются. Просит помощи. Чуть помолчав, добавил. Говорят, он стал совсем плох, может умереть в любую минуту. Глава 4. Новость была неожиданной, побуждающий бросить все и немедленно устремиться к крепости по эту сторону моста в иной мир. Но прямо передо мной стоял раздумывающий Эшмун, а идея бросать переговоры на их финальном этапе не казалась хорошей. Тем более финикиец уже практически сломался. Он то не знал, что безопасных способов уничтожения подобных ему нет. Эффективные, есть. А те, которые позволяли бы со стопроцентной вероятностью сохранить мир в целости, отсутствовали. Да и с очисткой Австралии могли возникнуть проблемы, если поблизости будет сам источник сформировавшейся тут системы. Когда процесс дошел бы до финальной стадии, оказалась нарушена стабильность всей энергетической системы мира, и возникла вероятность ее полного коллапса. Но это, если убивать его буду я. Что-то подсказывало, у Алвина есть более интересные способы ликвидации угрозы. К тому же его корабль должен экранировать все выплески энергии, если резонансы возникнет, только в рамках замкнутого пространства, не более того. Эшмун все еще молчал, старательно делая вид, что терзается размышлениями. А я обратился к Прохору. Олег что-то успел рассказать, что с ним случилось. Бывший адъютант среагировал практически сразу. Почти ничего, слишком тяжелым было состояние. Он до крепости добрался практически в бреду, говорил про Меркурия, альвов и что-то там еще, обрывками, без всякой конкретики, так что люди Билли мало из этого поняли. Выглядело все так, как будто иномерец все же добрался до секретов, за которыми отправлялся, но в процессе что-то пошло не так. Я обратился к Лере, приказав ей отправиться в крепость вместе с Василиной и заняться ситуацией, хотя бы продержать его на плаву до момента, когда рядом окажусь я сам. Богиня смерти, это не совсем та, кто нужен при тяжелых ранениях, если ты хочешь спасти пострадавшего. Но бывшая жрица располагала самой мощной искрой среди нас всех и как минимум, могла помочь прямым вливанием энергии. Целительский дар Василины тоже никуда не пропал, вполне вероятно дева окажется в состоянии стабилизировать состояние Олега. С порталами они разобрались самостоятельно, у Леры было достаточно сил и навыков, чтобы пробить переход в Скандинавию. Собственно, она могла запросто развернуть портал в иной мир, так что с такой мелочью проблем точно не возникало. Я согласен. Финикиец говорил с легким надрывом и пафосом, как будто принимал тяжелое решение, которого от него давно ждали, а не озвучивал очевидное. Хотя, в какой-то мере, он и правда выбирал свою судьбу. Именно сегодня нити парки повели его к гибели. Не отсроченной на далекое будущее, а близкое и осязаемой. Я медленно кивнул ему, заметив, как дернулся взгляд Бога, почувствовавшего развернувшийся портал. Одновременно с этим в глазах плеснуло удивление. Видимо, считал, что из всего пантеона на такое способен только я сам. Тогда предлагаю не медлить. Для управления кораблем тебе понадобятся капитанские полномочия. Их передадут прямо там, на мостике. Потом объяснят, как им управлять. А дальше мы с тобой обсудим, какие миры должны подвергнуться атаке. На момент прервавшись, я добавил. Если думаешь, что сможешь сразу сбежать, то разочарую тебя. Прямо сейчас второй корабль без топлива. В таком состоянии он никуда не полетит. А вот второй создан в том числе для боев в межмировом пространстве. Попробуешь выкинуть какой-то фокус, и тебя все равно отыщут. Тот понимающе наклонил голову. А через минуту мы обменялись клятвами. Со своей стороны я пообещал не причинять ему вреда и не использовать с этой целью своих последователей, воинов или наемников. Формулировки были относительно надежными, но имелся нюанс. Разочаровавшийся в своей миссии служитель древнего бога, ни в одну из них не вписывался. Я бы с удовольствием провел процедуру передачи капитанской метки прямо здесь и сейчас, вернее, чуть в стороне, чтобы туда мог добраться Измайлов. Но это было бы слишком подозрительно, любой заподозрил бы подвох. Уж тем более поднаторевший в интригах финикийский бог. Сейчас он согласился, потому что считал себя зажатым в угол, а в качестве моей мотивации видел исключительно желание использовать его в качестве инструмента противодействия врагам. Теперь оставалось не дать ему резона считать иначе. В противном случае, тот может приняться прокручивать все заново и отыщет в моих действиях массу нестыковок, не слишком заметных на первый взгляд, но вполне очевидных, если присмотреться к ситуации детальнее. Когда отзвучали последние слова клятвы, на пляже воцарилась тишина, я обозначил формат дальнейших действий. Через пару часов отправишься на корабль вместе с его старым капитаном, и тот передаст тебе власть. Заодно покажет и расскажет, как им управлять. А потом мы обсудим атаку на нужные мне миры. Тот лишь чуть повел плечами. Я могу взять с собой команду, заметив легкое удивление в моих глазах, добавил.